Глава 15. Без трости, без телефона, с программами-помощницами. Его у меня забрали сразу, перед началом экспериментов. Я словно ослепла еще раз. Единственной связью с миром остался Максим, и я крепко, крепче, чем нужно, сжимала его ладонь. Тварь пыталась что-то подсказать. В голове возникали переплетения размытых линий и ярких пятен. По закоченевшей спине полз ледяной ручеёк другого холода от того, что невесомое, непонятное, но совершенно реальное существо повисло прямо на моих плечах. Меня трясло от страха и напряжения. Нужно было сосредоточиться, а не получалось. Пытаясь понять чехарду колеблющихся полос и углов, которую пропихивала в меня тварь, я теряла связь с реальностью. Если начинала привычным образом ощущать, куда ставить ногу, слушать, как отражается от ближайших препятствий звук шагов, то пропадала картинка. Отпихнув от себя непрошенную помощницу, я придвинулась к капитану вплотную. Вячеслав ушел запутывать возможных преследователей и притормаживать погоню, если это будет возможным. А мы плутали в подвале. Именно плутали, потому что, как прошептал Максим, света здесь было не больше, чем на дне пивной банки. Я понятия не имела, сколько его там, но сообразила, что в подвале темно. Радовало только то, что это означало полное отсутствие людей. Сколько я ни напрягала слух, кроме низкого и негромкого гудения и наших тихих шагов, ничего не услышала. «Чёртова прорва дверей, хрен его знает, которая нам нужна!» — тихо выругался Максим возле пятой по счету. «Постой», — придержала его я, — «попробую кое-что». Тварь с готовностью обрушила на меня неприятный эффект от своей близости и путаницу пляшущих линий в мозгу. А потом отскочила от меня и пропала. И возникла снова, но где-то позади. И пропала. И снова вернулась на то же место. Я потянула Максима назад к предыдущей двери, ощупывая шероховатую стену, пока не наткнулась на дверной проем. Тварь радостно исчезла, вернулась. На этот раз я видела, что в смутных линиях на этом месте есть разрыв. Сюда. Эта дверь. Я толкнула ее рукой, а потом и всем телом. Дверь не шелохнулась. «Подожди. Постой здесь», — прошептал Максим и ушел назад по коридору. Тихие шаги не вызывали никакого эха, но я чувствовала, что он ушел недалеко. Под моей ладонью было гладкое полотно широкой двери без намека на ручку или что-либо подобное. Я провела рукой по стене рядом и наткнулась на холодный прямоугольник размером примерно с мою ладонь. Присела и подставила руку к стыку пола и двери. Из тонкой щели едва заметно поддувало. Тварь перестала метаться и смирно висела над головой. Ждала. А я неожиданно подумала, что нас, наверное, никому не стоит ловить. Ведь я и вправду могу стать угрозой, если не удержу тварь от попытки меня защитить. Понимание пригвоздило меня к полу. Когда она забеспокоилась там, наверху, я сдуру решила, что опасность угрожает ей. Нет. И тогда, и сейчас что-то плохое готовилось для меня. «Отойди-ка», — шепнул вернувшийся Максим. От него резко пахнуло острым и кислым запахом железа. Послышались треск и скрежет, сквозь которые я различала шумные выдохи и наэлектризованность огромного напряжения. Максим пытался вскрыть дверь, и она поддалась. «Что ты сделал?» — спросила я, когда он потащил меня в новый прохладный коридор. «С петель снял, конспираторы хреновы. Замки сенсорные, а петли прямые», — пропыхтел капитан и предупредил. «Осторожно, ступеньки». Я среагировать не успела и больно с размахом ткнулась носком кроссовки в бетонную преграду. Жаловаться было некогда. Поджимая вспыхнувшие огненной болью пальцы на ноге и позволив себе лишь немного прихрамывать, я неуверенно поползла наверх по высоким ступеням, цепляясь за ремень его джинсов обеими руками. «Стой! Еще дверь! Железная! Похоже, наружу!» «Совершенно точно наружу!» Я расслышала шум машины и чьи-то далекие голоса, приближающиеся голоса. Дверь распахнулась сама с натужным скрипом, резким, как чей-то мучительный вскрик. «Нехорошо, капитан Дежин», — ворчливо посетовал профессор Ремезов. «Совсем нехорошо». Максим молчал, только напряглась спина под влажной от пота футболкой. Я стояла прямо за этой спиной вплотную и не имела ни желания, ни возможности пошевелиться. Все, что я успела, обхватить его руками за талию и понадеяться, что не упаду, потому что следующие несколько секунд ушли на борьбу с тварью. И я почти проиграла. Почти. Звук упавшего тела и резкий рывок последовали одновременно. Максим бежал, волоча меня за руку, а я болталась позади, на заплетающихся ногах, поскуливая от непомерных усилий. Тварь не убила профессора. Она метнулась вслед за нами. За мной. А он остался хрипеть где-то за нашими спинами. «Стой! Куда?» — крикнул кто-то и тоже упал. Мы продолжали бежать. «Черт!» — рыкнул Максим и резко затормозил, тяжело дыша. «Уберите ствол!» Окружающее нас пространство заливал запах страха. Тварь словно распухла. Она стала слишком большой. У меня не хватало сил, страха, ярости, чтобы сдержать ее. Я чувствовала еще секунды, и случится непоправимое. И оно случилось. Тварь оттолкнула меня. Это было больно, как удар в грудь, куда-то прямо в ее середину. Я задохнулась от нехватки воздуха и ледяного страха. Теперь я ничего уже не могла сделать. «Опустите оружие!» В этот же миг сказал кто-то очень спокойно и мягко. «Капитан, Светлана, вам больше ничто не угрожает». «Ты еще кто?» — рявкнул Максим. Его ярости и страха хватило бы на пяток тварей. «Майор госбезопасности Зайцев. Приехал познакомиться со Светой, а тут такое. Непорядок». Говоривший был совершенно спокоен и уверен в себе. На его фоне мы с Максимом, потные и запыхавшиеся, должно быть, выглядели жалко. «Живы?» — спросил майор кого-то, и ему тут же ответили «да». Максим оглянулся. Мне это не требовалось. Да и смысл. Я знала, что Ремезов и тот второй живы, но им точно нужен был врач. «Прошу прощения за неквалифицированные действия профессора. Надеюсь, это не станет преградой к нашему сотрудничеству». На последнем слове Максима скрутило от негодования. Он стал словно каменный и с усилием тянул в себя воздух, чтобы высказаться. Тогда я торопливо вставила свое «нет». Капитан посмотрел на меня, взгляд обжигал почти физически, и выдохнул. Он не мог почувствовать то, что чувствовала я. Спокойный тон незнакомого майора не был игрой. Он был уверен в себе и говорил правду. Прямо сейчас нам ничто больше не угрожало. Тварь мирно зависла на привычном расстоянии от моей макушки и была тише воды ниже травы. «Мы свободны?» — хрипло спросил Максим, которого никак не отпускало. Он излучал ярость и гнев, а еще страх. Страх за меня. «Свободны?» — переспросил майор. «Разумеется. Я свяжусь с вами позже, Светлана». Максим, не выпуская моей ладони, потянул меня за собой. «Подождите, вам наверняка это понадобится», — окликнул майор. По асфальту стукнула трость. Я обернулась на привычный звук. Тварь опустилась к плечам, и мой внутренний мрак разогнали расплывчатые контуры и яркие пятна. Самым ярким был Максим. Он полыхал совсем рядом. Овальный сгусток зеленоватого огня. Чуть дальше ровно горел еще один овал. Майор. К нему под родной перестук трости приближался овальчик поменьше. Майор и тот, кто принес мою трость, почти слились и снова распались. Я шагнула вперед, Максим следом. «Ваша трость и телефон. До встречи. И еще раз примите мои извинения». «Что на тебя нашло? Ты не будешь с ним встречаться, Свет!» — высказался Максим после долгого «мы дошли до машины, загрузились и поехали» молчания. Ошарашены были оба, но молчали каждый о своем. «Буду». Мне не понравился приказной тон, но дело было не в этом. Максиму я доверяла как никому, но сейчас он не понимал меня. Не понимал, что происходит. Я потеряла контроль над тварью, и только-только начиная приходить в себя после случившегося, могла думать только об одном — не показать ей, что боюсь. Не как обычно, я ведь трусиха, не чего-то внешнего, а ее, Тварь. Отвращение, гнев, ужас перед тем, что она могла и делала с другими, были моим бастионом, моим рычагом. Оказывается, до сегодняшнего дня я ее не боялась. А теперь... Ты не понимаешь. Максим гнал машину, она ревела и резко виляла. Меня швыряло в кресле от жесткой ручки двери до его напряженного плеча. Это тебе не профессор, это Ломакин в погонах. Другой профессор, Ярковский, в чине майора ГБ. Ты для него ничто, я меньше, чем ничто. Мы очень и очень крупно вляпались. Верю, но с майором встречусь. Он может мне помочь. Рассеянно ответила я, только чтобы не молчать. Тварь притаилась за плечами, тихая и скромная, словно невинная овечка. Это конец, крутилась у меня в голове. Она может уйти и творить что угодно, калечить и убивать, где угодно. И никто ее не поймает. И я виновата. Я сделала ее такой, свободной. Он может. Горько повторил Максим, и я услышала несказанное «А я, значит, нет?». Я погладила влажный рукав его футболки, под которым перекатывался жгут напряженных мышц. Хотелось прикоснуться к нему губами. Нелепое желание. Дальше придется идти одной. Он меня ни за что не отпустит. Я очень устала, правда. Отвезешь меня домой? Он едва заметно дернулся. Домой? Я собирался отвезти тебя к себе. Не сегодня, ладно? Я хочу принять ванну. Мне просто необходимо смыть все это с себя. Это тоже было правдой, но не всей. Он собирался что-то возразить, но тут ожила полицейская сирена его телефона. Жужжа и завывая, аппарат полз по торпеде машины, а Максим тянулся за ним рукой. Я поймала трепещущий прямоугольник, прихлопнув его ладонью, словно насекомое, и отдала капитану. «Капитан Дежин», — только и успел произнести он, а потом только вдыхал и вдыхал пропавший табаком и горючим воздух нагретого солнцем салона, как будто запас места в его легких был бесконечным. «Ты совсем охренел, Дежин!» — было самым мягким из того, что летело в ухо Максиму. «Ты, мать твою, что творишь? Ты знаешь, с кем дело имеешь? Ты хоть немного понимаешь, что происходит? Я зачем тебя туда отправил?» Я с трудом догадалась, что рычит в трубку хладнокровный, как змея, полковник ФСБ. «Немедленно явись в управление. У тебя полчаса». «Час», — твердо ответил капитан после длинного вдоха. «Раньше не успею». Трубки запищало. «Мне нужно на работу», — глухо сказал Максим. Сейчас он на меня не смотрел. Я не чувствовала его взгляда. Рука сжимала рычаг между нами или брала руль, но не касалась меня. Конечно. Душу рвали на куски. В горле встал ком, и слезы подступали к глазам. Во всем этом было столько фальши. Мы, словно плохие актеры, играли вымученные роли прямо здесь и сейчас. Он делал вид, что сердит, и что ему все равно. Я собиралась его обмануть, собиралась пойти наперекор и сделать его жертву и жертву его друга напрасной. Мне было больно, так больно, что хотелось закричать. Все было неправильным, не таким. До самого дома мы больше не говорили. Отказавшись от его помощи, я выбралась из машины самостоятельно и обернулась. Он должен знать. Что бы ни случилось, должен. «Я тебя люблю, капитан Дежин Максим Сергеевич». Ответ отрезало громким хлопком двери. Потерев плечо, занывшее от замаха, я торопливо пересекла остаток проезжей части перед домом и трясущейся рукой набрала код на двери парадного, едва попадая по нужным клавишам. Зря боялась. Никто за мной не пошел. Машина взревела и резко сорвалась с места.